Глава шестая. Весь этот вечер до 10 часов он провел по разным трактирам и клоакам, переходя из одного в другой. Отыскалась где-то и Катя, которая опять пела другую лакейскую песню о том, как кто-то подлец и тиран. Начал Катю целовать. Свидригайлов поил и Катю, и шарманщика, и песенников, и лакеев, и двух каких-то писаришек. С этими писаришками он связался, собственно, потому, что оба они были с кривыми носами. У одного нос шел криво вправо, у другого влево. Это поразило Свидригайлова. Они увлекли его, наконец, в какой-то увеселительный сад, где он заплатил за них и за вход. В этом саду была одна тоненькая трехлетняя елка и 3 кустика. Кроме того, выстроен был вокзал, в сущности, распивочная, но там можно было получить и чай, да сверх того стояли несколько зеленых столиков и стульев. Хор скверных песенников и какой-то пьяный мюнхенский немец, вроде паяца, с красным носом, но отчего-то чрезвычайно унылый, увеселяли публику. Писаришки поссорились с какими-то другими писаришками и затеяли были драку. Свидригайлов выбран был ими судьей. Он судил их уже с 15 минут, но они так кричали, что не было ни малейшей возможности что-нибудь разобрать. Вернее всего было то, что один из них что-то украл и даже успел тут же продать какому-то подвернувшемуся жиду, но, продав, не захотел поделиться с своим товарищем. Оказалось, наконец, что проданный предмет была чайная ложка, принадлежавшая вокзалу. В вокзале хватились ее, и дело стало принимать размеры хлопотливые. Свидригайлов заплатил за ложку, встал и вышел из сада. Было 10:00. Сам он не выпил во все это время ни одной капли вина и всего только спросил себе в вокзале чаю, да и то больше для порядка. Между тем вечер был душный и мрачный. К 10 часам надвинулись со всех сторон страшные тучи. Ударил гром и дождь, хлынул, как водопад. Вода падала не каплями, а целыми струями хлестала на землю. Молния сверкала поминутно, и можно было сосчитать до 5 раз в продолжении каждого зарева. Весь промокший до нитки дошел он домой, заперся, отворил свое бюро, вынул все свои деньги и разорвал 2-3 бумаги. Затем, сунув деньги в карман, он хотел было переменить на себе платье, но, посмотрев в окно и прислушавшись к грозе и дождю, махнул рукой, взял шляпу и вышел, не заперев квартиры. Он прошел прямо к Соне. Та была дома. Она была не одна. Кругом нее было 4 маленьких детей Капернаумова. Софья Семеновна поила их чаем. Она молча и почтительно встретила Свидригайлова, с удивлением оглядела его измокшее платье, но не сказала ни слова. Дети же все тотчас убежали в неописанном ужасе. Свидригайлов сел к столу, а Соню попросил сесть подле. Та робко приготовилась слушать. — Я, Софья Семеновна, может, в Америку уеду, — сказал Свидригайлов. — И так как мы видимся с вами, вероятно, в последний раз, то я пришел кое-какие распоряжения сделать. — Ну, вы эту даму сегодня видели? — Я знаю, что она вам говорила, нечего пересказывать. Соня сделала было движение и покраснела. У этого народа известная складка. Что же касается до сестрицы, до братца вашего, то они действительно пристроены, и деньги, причитающиеся им, выданы мною на каждого под расписки, куда следует, в верные руки. Вы, впрочем, эти расписки возьмите себе. Так, на всякий случай. Вот, возьмите. «Ну, теперь это кончено. Вот 3 5-процентные билета, всего на 3000. Это вы возьмите себе, собственно, себе, и пусть это так между нами и будет, чтобы никто и не знал, чтобы там вы не услышали. Они же вам понадобятся, потому Софья Семеновна так жить по-прежнему скверно, да и нужды вам более нет никакой. Я с вами так облагодетельствована, и сиротес, и покойница, — заторопилась Соня, — что если до сих пор я вас мало так благодарила, то не сочтите. Полноте, полноте. А эти деньги, Аркадий Иванович, я вам очень благодарна, но я ведь теперь в них не нуждаюсь. Я себя одну завсегда прокормлю, не сочтите неблагодарностью. Если вы такие благодетельные, то эти деньги с... Вам, Софья Семеновна, и, пожалуйста, без особенных разговоров, потому что даже мне и некогда. А вам понадобится... В Родион Романович две дороги, или пуля в лоб, или по Владимирке. Соня дико посмотрела на него и задрожала. Не беспокойтесь, я все знаю от него же самого, и я не болтун, никому не скажу. Это вы его хорошо учили тогда, чтобы он сам на себя пошел и сказал. Это ему будет гораздо выгоднее. Ну, как выйдет Владимирка, он по ней, а вы ведь за ним, ведь так, ведь так? Но коли так, то, значит, деньги вот и понадобятся. Для него же понадобятся, понимаете? Давая вам, я все равно, что ему даю. К тому же вы вот обещали Семале Ванне долг заплатить. Я ведь слышал, что это вы, Софья Семеновна, так необдуманно все-таки контракты и обязательства на себя берете. Ведь Катерина Ивановна осталась должна этой немке, а не вы. Так и наплевать бы вам на немку... Так на свете не проживешь. Но если вас когда кто будет спрашивать, ну, завтра или послезавтра обо мне или насчет меня, а вас-то будут спрашивать, то вы о том, что я теперь к вам заходил, не упоминайте, и деньги отнюдь не показывайте и не сказывайте, что я вам дал никому. Ну, теперь до свидания. Он встал со стула. Родион Романович, поклон. «Кстати, держите-ка деньги-то до времени, ну, хоть у господина Разумихина. Знаете господина Разумихина?» «Уж, конечно, знаете. Это малый так себе. Снесите к нему завтра или когда придет время, а до тех пор подальше спрячьте». Соня также вскочила со стула и испуганно смотрела на него. Ей очень хотелось что-то сказать, что-то спросить, но она в первые минуты не смела, да и не знала, как ей начать. — Как же вы теперь же в такой дождь и пойдете? — Но в Америку собираться до дождя бояться. Прощайте, голубчик Софья Семеновна. Живите и много живите. Вы другим... пригодитесь. Кстати, скажите-ка господину Разумихину, что я велел кланяться. Так-таки передайте Аркадию, дескать, Иванович Свидригайлов кланяться, да непременно же. Он вышел, оставив Соню в изумлении, в испуге и в каком-то неясном и тяжелом подозрении. Оказалось потом, что в этот же вечер часов 12 он сделал еще один весьма эксцентрический и неожиданный визит. Дождь все еще не переставал. Весь мокрый вошел он в 11:20 в тесную квартирку родителей своей невесты на Васильевском острове в третьей линии на Малом проспекте. На силу достучался и вначале произвел было большое смятение. Но Аркадий Иванович, когда хотел, был человек с весьма обворожительными манерами. Так что первоначальная, хотя, впрочем, весьма остроумная догадка благоразумных родителей невесты, что Аркадий Иванович, вероятно, до того уже где-нибудь нахлестался пьян, что уж и себя не помнит, тотчас же пала само собою. Расслабленного родителя выкатила в кресле к Аркадию Ивановичу сердобольная и благоразумная мать невесты и по своему обыкновению тотчас же приступила к кое-каким отдаленным вопросам. Эта женщина никогда не делала вопросов прямых, а всегда пускала в ход сперва улыбки и потирание рук, а потом, если надо было что-нибудь узнать непременно и верно, например, когда угодно будет Аркадию Ивановичу назначить свадьбу, то начинала любопытнейшими и почти жадными вопросами о Париже и о тамошней придворной жизни, и разве потом уже доходила по порядку и до третьей линии Васильевского острова. В другое время все это, конечно, внушало много уважения, но на этот раз Аркадий Иванович оказался как-то особенно нетерпеливым и наотрез пожелал видеть невесту, хотя ему уже и доложили в самом начале, что невеста легла уже спать. Разумеется, невеста явилась. Аркадий Иванович прямо сообщил ей, что на время должен по одному весьма важному обстоятельству уехать из Петербурга, а потому и принес ей 15 000 рублей серебром в разных билетах, прося принять их от него в виде подарка, так как он и давно собирался подарить ей эту безделку перед свадьбой. Особенно логической связи подарка с немедленным отъездом и непременную необходимостью прийти для того в дождь и в полночь, конечно, этими объяснениями ничуть не выказывалось, но дело, однако же, обошлось весьма складно. Даже необходимые оханье и аханье, расспросы и удивления сделались как-то вдруг необыкновенно умеренные и сдержанные. Зато благодарность была высказана самая пламенная и подкреплена даже слезами благоразумнейшей матери. Аркадий Иванович встал, засмеялся, поцеловал невесту, потрепал ее по щечке, подтвердил, что скоро приедет, и, заметив в ее глазках, хотя и детское любопытство, но вместе с тем и какой-то очень серьезный немой вопрос, подумал, поцеловал ее в другой раз и тут же искренне подосадовал в душе, что подарок пойдет немедленно на сохранение под замок благоразумнейшей из матерей. Он вышел, оставив всех в необыкновенно возбужденном состоянии. Но сердобольная мамаша тотчас же полушептом и скороговоркой разрешила некоторые важнейшие недоумения, а именно, что Аркадий Иванович человек большой, человек с делами и со связями, богач, бог знает, что там у него в голове, вздумал и поехал, вздумал и деньги отдал, а стало быть, и девиться нечего. Конечно, странно, что он весь мокрый, но англичане, например, и того эксцентричнее, да и все эти высшего тона не смотрят на то, что о них скажут, и не церемонятся. Может быть, он даже и нарочно так ходит, чтобы показать, что он никого не боится. А главное, об этом ни слова никому не говорить, потому что бог знает еще, что из этого выйдет. А деньги поскорее под замок. И уж, конечно, самое лучшее во всем этом, что Федосья просидела в кухне, а главное, отнюдь не надо сообщать ничего этой пройдохе Реслих и прочее, и прочее. Просидели и прошептались часов до двух. Невеста, впрочем, ушла спать гораздо раньше, удивленная и немного грустная. А Свидригайлов, между тем ровнехонько в полночь, переходил через Ков мост по направлению на петербургскую сторону. Дождь перестал, но шумел ветер. Он начинал дрожать, и одну минуту с каким-то особенным любопытством и даже с вопросом посмотрел на черную воду Малой Невы. Но скоро ему показалось очень холодно стоять над водой. Он повернулся и пошел на... Ой, проспект! Он шагал по бесконечному Ому проспекту уж очень долго, почти с полчаса, не раз обрываясь в темноте на деревянной мостовой, но не переставал чего-то с любопытством разыскивать по правой стороне проспекта. Тут где-то уже в конце проспекта он заметил, как-то проезжая недавно мимо, одну гостиницу деревянную, но обширную, и имя ее, сколько ему помнилось, было что-то вроде Андрианополя. Он не ошибся в своих расчетах. Эта гостиница в такой глуши была такой видною точкой, что возможности не было ни отыскать ее даже среди темноты. Это было длинное деревянное почерневшее здание, в котором, несмотря на поздний час, еще светились огни, и замечалось некоторое оживление. Он вошел и у встретившегося ему в коридоре оборванца спросил номер. Оборванец, окинув взглядом Свидригайлова, встряхнулся и тотчас же повел его в отдаленный номер, душный и тесный, где-то в самом конце коридора, в углу под лестницей. Но другого не было, все были заняты. Оборванец смотрел вопросительно. — Чай есть? — спросил Свидригайлов. — Это можно-с. — Еще что есть? — Телятину-с, водку-с, закуску-с. — Принеси телятину и чаю. — А больше — Ничего не потребуется, — спросил даже в некотором недоумении оборванец. — Ничего, ничего. Оборванец удалился, совершенно разочарованный. — Хорошее должно быть место, — подумал Свидригайлов. — Как-то я не знал. Я тоже, вероятно, имею вид возвращающегося откуда-нибудь из кафе Шантана, но уже имевшего дорогой историю. А любопытно, однако же, кто здесь останавливается и ночует. Он зажег свечу и осмотрел номер подробнее. Это была клетушка, до того маленькая, что даже почти не подрос Свидригайлову, в одно окно. Постель очень грязная, простой крашеный стол и стул занимали почти все пространство. Стены имели вид как бы сколоченных из досок с обшарканными обоями, до того же пыльными и изодранными, что цвет их желтый. Угадать еще можно было, но рисунка уже нельзя было распознать никакого. Одна часть стены и потолка была срезана накось, как обыкновенно в мансардах, но тут над этим косяком шла лестница. Свидригайлов поставил свечу, сел на кровать и задумался. Но странный беспрерывный шепот, иногда подымавшийся чуть не до крику в соседней клетушке, обратил, наконец, его внимание. Этот шепот не переставал с того времени, как он вошел. Он прислушался, кто-то ругал и чуть ли не со слезами укорял другого, но слышался один только голос. Свидригайлов встал, заслонил рукой свечку, и на стене тотчас же блеснула щелочка. Он подошел и стал смотреть. В номере, несколько большем, чем его собственный, было двое посетителей. Один из них, без сюртука, с чрезвычайно курчавой головой и с красным воспаленным лицом, стоял в ораторской позе, раздвинув ноги, чтобы удержать равновесие, и, ударяя себя рукой в грудь, патетически укорял другого, что тот нищий, и что даже чина на себе не имеет, что он вытащил его из грязи, и что когда хочет, тогда и может выгнать его, и что все это видит один только перст Всевышнего. Укоряемый друг сидел на стуле и имел вид человека, чрезвычайно желающего чихнуть, но которому это никак не удается. Он изредка бараньим и мутным взглядом глядел на оратора, но, очевидно, не имел никакого понятия, о чем идет речь, и вряд ли что-нибудь даже и слышал. На столе догорала свеча, стоял почти пустой графин водки, рюмки, хлеб, стаканы, огурцы и посуда с давно уже выпитым чаем. Осмотрев внимательно эту картину, Свидригайлов безучастно отошел от щелочки и сел на кровать. Оборванец, воротившийся с чаем и с телятиной, не мог удержаться, чтобы не спросить еще раз, не надо ли еще чего-нибудь, и, выслушав опять ответ отрицательный, удалился окончательно. Свидригайлов набросился на чай, чтобы согреться, и выпил стакан, но съесть не мог ни куска за совершенную потерю аппетита. В нем, видимо, начиналась лихорадка. Он снял с себя пальто, жакетку, закутался в одеяло и лег на постель. Ему было досадно. «Все бы лучше на этот раз быть здоровым», — подумал он и усмехнулся. В комнате было душно, свечка горела тускло, на дворе шумел ветер, где-то в углу скребла мышь, да и во всей комнате будто пахло мышами и чем-то кожаным. Он лежал и словно грезил. Мысль сменялась мыслью. Казалось, ему очень бы хотелось хоть к чему-нибудь особенно прицепиться воображением. «Это под окном должно быть какой-нибудь сад», — подумал он. «Шумят деревья. Как я не люблю шум деревьев ночью, в бурю и в темноту. Скверное ощущение». И он вспомнил, как, проходя давеча мимо Петровского парка, с отвращением даже подумал о нем. Тут вспомнил, кстати, о кровомосте и о Малой Неве, и ему опять как бы стало холодно, как давеча, когда он стоял над водой. «Никогда в жизнь мою не любил я воды, даже в пейзажах», — подумал он вновь и вдруг опять усмехнулся на одну странную мысль. «Ведь вот, кажется, теперь бы должно быть все равно насчет всей этой эстетики и комфорта. А тут именно и разборчив стал, точно зверь, который непременно себе место выбирает в подобном же случае». Именно поворотить бы давеча на Петровской. Небось, темно показалось, холодно. Хе-хе. Чуть ли не ощущений приятных понадобилось. Кстати, зачем я свечку не затушу? Он задул ее. У соседей улеглись, — подумал он, не видя света в давешней щелочке. Ведь вот, Марфа Петровна, вот бы теперь вам и пожаловать. И темно, и место пригодное, и минута оригинальная. А ведь вот именно теперь-то и не придете. Ему вдруг почему-то вспомнилось, как давеча за час до исполнения замысла над Дунечкой он рекомендовал Раскольникову поручить ее охранению Разумихина. «В самом деле, я, пожалуй, пуще для своего собственного задора тогда это говорил, как и угадал Раскольников. А шельма, однако же, этот Раскольников много на себе перетащил». Большою шельмой, может быть, со временем, когда вздор повыскочит. А теперь слишком уж жить ему хочется. Насчет этого пункта этот народ подлецы. Ну да черт с ним, как хочет, мне что. Ему все не спалось. Мало-помалу давешний образ Дунечки стал возникать перед ним, и вдруг дрожь прошла по его телу. «Нет, это уж надо теперь бросить», — подумал он, очнувшись. «Надо о чем-нибудь другом думать». «Странно и смешно. Ни к кому я никогда не имел большой ненависти. Даже мстить никогда особенно не желал. А ведь это дурной признак, дурной признак». Спорить тоже не любил и не горячился, тоже дурной признак. А сколько я и давеча наобещал, фу, черт, а ведь, пожалуй, перемололо бы меня как-нибудь. Он опять замолчал и стиснул зубы. Опять образ Дунечки появился перед ним точь в точь, как была она, когда, выстрелив в первый раз, ужасно испугалась, опустила револьвер и, помертвев, смотрела на него, так что он два раза успел бы схватить ее, а она и руки бы не подняла в защиту, если бы он сам не напомнил. Он вспомнил, как ему в то мгновение точно жалко стало ее, как бы сердце сдавило ему. «К черту! Опять эти мысли! Все это надо бросить! Бросить!» Он уже забывался. Лихорадочная дрожь утихала. Вдруг как бы что-то пробежало под одеялом по руке его и по ноге. Он вздрогнул. «Фу, черт, это чуть ли не мышь!» — подумал он. «Это я телятину оставил на столе». Ему ужасно не хотелось раскрываться, вставать, мерзнуть, но вдруг опять что-то неприятно шоркнуло ему по ноге. Он сорвал с себя одеяло и зажег свечу. Дрожа от лихорадочного холода, нагнулся он осмотреть постель. Ничего не было. Он встряхнул одеяло, и вдруг на простыню выскочила мышь. Он бросился ловить ее, но мышь не сбегала с постели, а мелькала зигзагами во все стороны, скользила из-под пальцев, перебегала по руке и вдруг юркнула под подушку. Он сбросил подушку, но в одно мгновение почувствовал, как что-то вскочило ему за пазуху, шоркает по телу и уже за спиной, под рубашкой. Он нервно задрожал и проснулся. В комнате было темно. Он лежал на кровати, закутавшись, как давеча, в одеяло. Под окном был ветер. «Экая скверность!» — подумал он с досадой. Он встал и уселся на краю постели спиной к окну. «Лучше уж совсем не спать», — решился он. От окна было, впрочем, холодно и сыро. Не вставая с места, он натащил на себя одеяло и закутался в него. Свечи он не зажигал. Он ни о чем не думал, да и не хотел думать. Но грезы вставали одна за другою, мелькали отрывки мыслей, без начала и конца, и без связи. Как будто он впадал в полудремоту. Холод ли, мрак ли, сырость ли, ветер ли, завывавший под окном и качавший деревья, вызвали в нем какую-то упорную, фантастическую наклонность и желание. Но ему все стали представляться цветы. Ему вообразился прелестный пейзаж. Светлый, почти жаркий день, праздничный день, Троицын день. Богатый и роскошный деревенский коттедж в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома, крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставленное грядами роз, светлая прохладная лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских банках. Он особенно заметил в банках с водой на окнах букеты белых и нежных нарциссов, склоняющихся на своих ярко-зеленых, тучных и длинных стеблях с сильным ароматным запахом. Ему даже отойти от них не хотелось. Но он поднялся по лестнице и вошел в большую высокую залу. И опять, и тут, везде, у окон, около растворенных дверей на террасу, на самой террасе везде были цветы. Полы были усыпаны свежую накошенную душистую травой, окна были отворены, свежий легкий прохладный воздух проникал в комнату, птички чирикали под окнами, а посреди залы, на покрытых белыми атласными пеленами столах, стоял гроб. Этот гроб был обит белым градинаплем и обшит белым густым рюшем. Гирлянды цветов обвивали его со всех сторон. Вся в цветах. Лежала в нем девочка в белом тюлевом платье со сложными и прижатыми на груди, точно выточенными из мрамора, руками. Но распущенные волосы ее... Волосы светлой блондинки были мокры. Венок из роз обвивал ее голову. Строгий, уже окостенелый профиль ее лица был тоже как бы выточен из мрамора, но улыбка на бледных губах ее была полна какой-то недетской, беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку. Ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба, и не слышно было молитв. Эта девочка была самоубийца, утопленница. Ей было только 14 лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшее и удивившее это молодое детское сознание, залившую незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу и вырвавшую последний крик отчаяния, неуслышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер. Свидригайлов очнулся, встал с постели и шагнул к окну. Он ощупью нашел задвижку и отворил окно. Ветер хлынул неистово в его тесную коморку и как бы морозным инеем облепил ему лицо и прикрытую одной рубашкой грудь. Под окном, должно быть, действительно было что-то вроде сада и, кажется, тоже увеселительного. Вероятно, днем здесь тоже певали песенники и выносился на столике чай. Теперь же с деревьев и кустов летели в окно брызги. Было темно, как в погребе, так что едва-едва можно было различить только какие-то темные пятна, обозначавшие предметы. Свидригайлов, нагнувшись и опираясь локтями на подоконник, смотрел уже 5 минут, не отрываясь в эту мглу. Среди мрака и ночи раздался пушечный выстрел, за ним другой. — А, «Сигнал! Вода прибывает», — подумал он. «К утру хлынет там, где пониже места на улице, зальет подвалы и погреба, всплывут подвальные крысы, и среди дождя и ветра люди начнут, ругаясь и мокрые, перетаскивать свой ссор в верхние этажи. А который это теперь час?» И только что подумал он это где-то близко, тихо и как бы торопясь изо всей мочи, стенные часы пробили три. Да через час уже будет светать. Чего дожидаться? Выйду сейчас, пойду прямо на Петровский, там где-нибудь выберу большой куст, весь облитый дождем, так что чуть-чуть плечом задеть, и миллионы брызг обдадут всю голову. Он отошел от окна, запер его, зажег свечу, натянул на себя жилетку, пальто, надел шляпу и вышел со свечой в коридор, чтобы отыскать где-нибудь спавшего в каморке между всяким хламом и свечными огарками оборванца, расплатиться с ним за номер и выйти из гостиницы. Самая лучшая минута. Нельзя лучше выбрать. Он долго ходил по всему длинному и узкому коридору, не находя никого, и хотел уже громко кликнуть, как вдруг в темном углу между старым шкафом и дверью разглядел какой-то странный предмет, что-то будто бы живое. Он нагнулся со свечой и увидел ребенка. Девочку лет пяти, не более, в измокшем, как поломойная тряпка, платьишке, дрожавшую и плакавшую. Она как будто и не испугалась Свидригайлова, но смотрела на него с тупым удивлением своими большими черными глазенками и изредка всхлипывала, как дети, которые долго плакали, но уже перестали и даже утешились, а между тем нет-нет, и вдруг опять всхлипнут. Личико девочки было бледное и изнуренное. Она окостенела от холода, но как же она попала сюда? Значит, она здесь спряталась и не спала всю ночь. Он стал ее расспрашивать. Девочка вдруг оживилась и быстро-быстро залепетала ему что-то на своем детском языке. Тут было что-то про мамасю и что мамась прибьет, про какую-то чашку, которую разбили, разбила. Девочка говорила, не умолкая. Кое-как можно было угадать из всех этих рассказов, что это нелюбимый ребенок, которого мать, какая-нибудь вечно пьяная кухарка, вероятно, из здешней же гостиницы, заколотила и запугала, что девочка разбила мамашину чашку и что до того испугалась, что сбежала еще с вечера, долго, вероятно, скрывалась где-нибудь на дворе под дождем, наконец пробралась сюда, спряталась за шкафом и просидела здесь в углу всю ночь, плача, дрожа от сырости, от темноты и от страха, что ее теперь больно за все это прибьют. Он взял ее на руки, пошел к себе в номер, посадил на кровать и стал раздевать. Дырявые башмачонки ее на босу ногу были так мокры, как будто всю ночь пролежали в луже. Раздев, он положил ее на постель, накрыл и закутал совсем с головой в одеяло. Она тотчас заснула. Кончив все, он опять угрюмо задумался. «Вот еще вздумал связаться», — решил он вдруг с тяжелым и злобным ощущением. «Какой вздор!» В досаде взял он свечу, чтобы идти и отыскать во что бы то ни стало оборванца и поскорее уйти отсюда. «Эх, девчонки!» — подумал он с проклятием, уже растворяя дверь, но вернулся еще раз посмотреть на девочку, спит ли она и как она спит. Он осторожно приподнял одеяло. Девочка спала крепким и блаженным сном. Она согрелась под одеялом, и краска уже разлилась по ее бледным щечкам. Но странно. Эта краска обозначалась как бы ярче и сильнее, чем мог быть обыкновенный детский румянец. «Это лихорадочный румянец», — подумал Свидригайлов. Это точно румянец от вина. Точно, как будто ей дали выпить целый стакан. Алые губки точно горят, пышут. Что это? Ему вдруг показалось, что длинные черные ресницы ее как будто вздрагивают и мигают, как бы приподнимаются, и из-под них выглядывает лукавый, острый, какой-то недетский подмигивающий глазок. Точно девочка не спит и притворяется. Да, так и есть. Ее губки раздвигаются в улыбку, кончики губок вздрагивают, как бы еще сдерживаясь. Но вот уже она совсем перестала сдерживаться. Это уже смех, явный смех. Что-то нахальное, вызывающее светится в этом совсем не детском лице. Это разврат, это лицо камелии, нахальное лицо продажной камелии из француженок. Вот уже совсем не таясь открываются оба глаза, они обводят его огненным и бесстыдным взглядом, они зовут его, смеются. Что-то бесконечно безобразное и оскорбительное было в этом смехе, в этих глазах, во всей этой мерзости в лице ребенка. «Пятилетняя», — прошептал в настоящем ужасе Свидригайлов, — «это... что же это такое?» Но вот она уже совсем поворачивается к нему всем пылающим личиком, простирает руки. «А, проклятая!» — вскричал в ужасе Свидригайлов, занося над ней руку. Но в ту же минуту проснулся. Он на той же постели, также закутанный в одеяло, свеча не зажжена, а уж в окнах белеет полный день. Кошмар во всю ночь! Он злобно приподнялся, чувствуя, что весь разбит. Кости его болели. На дворе совершенно густой туман, и ничего разглядеть нельзя. Час пятый в исходе. Проспал. Он встал и надел свою жакетку и пальто, еще сырые. Нащупав в кармане револьвер, он вынул его и поправил капсюль. Потом сел, вынул из кармана записную книжку и на заглавном, самом заметном листке написал крупно несколько строк. Перечитав их, он задумался, облокотясь на стол. Револьвер и записная книжка лежали тут же у локтя. Проснувшиеся мухи лепились на нетронутую порцию телятины, стоявшую тут же на столе. Он долго смотрел на них и, наконец, свободную правую рукой начал ловить одну муху. Долго истощался он в усилиях, но никак не мог поймать. Наконец, поймав себя на этом интересном занятии, очнулся, вздрогнул, встал и решительно пошел из комнаты. Через минуту он был на улице. Молочный густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по скользкой грязной деревянной мостовой по направлению к Малой Неве. Ему мерещились высоко поднявшаяся за ночь вода Малой Невы, Петровский остров, мокрые дорожки, мокрая трава, мокрые деревья и кусты. И, наконец, тот самый куст. С досадой стал он рассматривать дома, чтобы думать о чем-нибудь другом. Ни прохожего, ни извозчика не встречалось по проспекту. Уныло и грязно смотрели ярко-желтые деревянные домики с закрытыми ставнями. Холод и сырость прохватывали все его тело, и его стало знобить. Изредка он натыкался на лавочные и овощные вывески и каждую тщательно прочитывал. Вот уже кончилась деревянная мостовая. Он уже поравнялся с большим каменным домом. Грязная и издрогшая собачонка с поджатым хвостом перебежала ему дорогу. Какой-то мертвый пьяный в шинели лицом вниз лежал поперек тротуара. Он поглядел на него... пошел далее. Высокая каланча мелькнула ему влево. «Ба!» — подумал он. Да вот и место. Зачем на Петровской? По крайней мере, при официальном свидетеле. Он чуть не усмехнулся этой новой мысли и поворотил в Венскую улицу. Тут-то стоял большой дом с каланчой. У запертых ворот дома стоял, прислонясь к ним плечом, небольшой человечек, закутанный в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовой каске. Дремлющим взглядом холодно покосился он на подошедшего Свидригайлова. На лице его виднелась та вековечная брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени. Оба они, и Свидригайлов, и Ахиллес, несколько времени молча рассматривали один другого. Ахиллесу, наконец, показалось и непорядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит. — А что же вам здесь надо? — проговорил он, все еще не шевелясь и не изменяя своего положения. — Да ничего, брат. — Здравствуй, — ответил Свидригайлов. — Здесь не место. — Я, брат, еду в чужие краи. — В чужие краи? — В Америку. — В Америку? Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. Ахиллес приподнял брови. — А за что за эти шутки? — Шутки. — Здесь не место. — «Да почему ж бы и не место?» «А потому здесь-то не место!» «Ну, брат, это все равно. Место хорошее. Или тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в Америку». Он приставил револьвер к своему правому виску. — А здесь нельзя! Здесь не место! — встрепенулся Ахиллес, расширяя все больше и больше зрачки. Свидригайлов спустил